Мы присылаем сканы, и многие люди говорят, типа, где? Где кино? Цвета? Хочу Тарантино. Говорим, вот вам, берите, в фотошопе крутите. Они такие, как так? Это ж пленка. И как раз вот замачивание и проявление кинопленки в ведре — это как бы прямой путь как раз к экспериментальному кино. Дорогие друзья, добро пожаловать в наш очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет! Вау, эффекты. Эффекты, да. Сегодня у нас специальный выпуск. Сегодня мы поговорим с вами про пленочку, а также разные фото и кинокамеры. Все так, и вы узнаете, что Саша тратит буквально миллионы практически пенсов на миллиметры пленки. Это должен быть... Мне очень стыдно. Да ладно, все свои, что там. Оценил ты масштаб моей невиданной щедрости. Я готов разыграть целую катушку EDX Color Implosion. Да, я хотел сказать, что мне кажется, ты, так сказать, как бы помягче, зажрался совсем, вот что. Помягче, да? То есть, как бы... Спасибо, Инна. Ты дошел до стадии, когда можно, так сказать, как купаться в деньгах и швырять их в море. Не, на самом деле все очень просто объясняется. Мне повезло купить катушку EDX Color Implosion вместе с камерой. А в Германии есть отдельный такой, типа, у россиян это Авито, и молоток, и всякий мешок.ру, онлайн-аукцион подержанных вещей. Ага. В Америке это как он, Craigslist. Не знаю, в Великобритании какой аналог есть. А здесь есть, называется eBay Kleinanzeigen. Kleinanzeigen — это типа offer, предложение по-английски. Ну вот, это отдельная компания, кодогиды eBay, которая продает разные подержанные вещи на аукционе. Я иногда туда захожу, и там какая-то женщина продавала старую сломанную камеру, такая, типа, говорит, не нужно мне, там, забирайте за евро. И я смотрю на фотки, и там так темная фотка, и я вижу, что катушка пленки с камерой продается какая-то знакомая. Я так, знаешь, как в фильмах, продолжаем увеличивать. Я такой, ага, это же EDX Color Implosion. Она продавала с камерой катушку, которая вообще не нужна, она, видимо, с ней камерой была. Я у нее купил за 3 евро, по-моему, камеру и две катушки пленки. Там был какой-то Fujifilm C, какой-то там 200, какая-то ерунда. EDX Color Implosion свежий. И камера, которая сломанная, она так странно сломанная. Ты заряжаешь в нее пленку, катушку как бы, ну, в заднюю сторону, закрываешь крышку, в камере что-то перекличивает, и она начинает непрерывно фотографировать. И я когда первый раз так сделал, я зарядил катушку, и она в течение, наверное, секунд 20 всю катушку отсняла, просто все, что вокруг происходило. Хорошо, что там был не EDX Color Implosion. Да, да, и я такой, окей, но EDX у меня остался, и вот он подписчикам идет, мне не жалко, поэтому, может, пока никто не написал, но посмотрим, может, повезет. Да, давай, давай, анонсируй, что там происходит, как получить EDX Color Implosion. И... А я уже написал в каналчик, нужно, типа, иметь странную, необычно клевую камеру, либо странный, необычно клевый объектив. Может, кто-то сделал камеру из спичечного коробка, может, кто-то старый дедушкин «Зенит» перепрошил в средний формат, не знаю. Вот что-нибудь дикое, необычное. И давайте ее сюда, и мы подарим вам катушку пленки, а вы, пожалуйста, сделайте там, фотографируйте, что хотите, но пару кадров нам покажите, просто как это выглядит, чтобы было интересно. Вот. Так что катушка, мне, считаю, почти бесплатно досталась. Я на eBay последний раз видел 169 евро она стоила. Ну, это, конечно, борщ цена, но в целом за 100 баксов можно найти. Ты считаешь, это самая дорогая пленка, которая доступна сейчас? Или есть еще какие-то редкие экземпляры? Есть, да? Конечно. Это какой там? Вот эта инфракрасная пленка Kodak, которая Aero... Aerocolor, он доступен, блин. Он вполне доступный денег. Нет, нет, не Aerocolor. Да? Инфракрасная вот эта пленка Kodak Aerochrome. У меня было две катушки. Одну я отснял. Я просто не знал, что нужно снимать инфракрасную пленку с фильтром, потому что она просто такая красненькая. А у меня еще среднеформатная катушка, я ее купил за 90 евро. Вот, это пока что самая дорогая катушка пленки, которая у меня была. Но кажется, Color Implosion догоняет EDX Ultra, догоняет, что еще, EDX Vista дорого стоит сейчас. Это все цветные пленки какие-то, да? Да, еще Rolei какой-то хром, блин, забыл, мультихром, он есть такая, она похожа на EDX, только ломографическая такая тоже, типа, пленка. Ломохром, по-моему, называется, не хломохром, забыл Найду потом. Оно типа тоже снимается, у нее плавающие 100 от 100 до 400, и в зависимости от того, как снимаешь, разные цвета прут. Я должен сказать, что как бы, если вы следите как-то за ситуацией пленки, как бы свежей именно пленки на рынке и в магазинчиках, то на сегодня черно-белые пленки, в принципе, довольно много все-таки всяких брендов, даже если брать все-таки, так сказать, True и не обязательно Repack, если еще брать Repack, там вообще будет очень много разных брендов. Но цветной пленки, на самом деле, в мире становится все меньше и меньше, и сейчас реально их осталось, вот как бы Kodak, ну, у Kodak сколько их, ну, и Kodak еще, в принципе, есть из чего выбрать, на самом деле. А остался Fuji, тоже там буквально совсем чуть-чуть, если не говорим про слайдовую совсем пленку, ну, и слайдовую тоже буквально осталось, типа, два бренда, да? Вот, и больше цветную пленку, если я не ошибаюсь, свежую больше вообще никто не выпускает, то есть ее больше нет вообще. Не ошибаешься, да? Выпускают Lucky, это китайская компания, у них производство есть в Китае, они льют пленку вполне, Lucky Color у них, да, есть свежая. Да, я на Lucky снимал на черно-белую, и в 2015-м я не знал, что у них есть еще и цветная. Не льют, да, и причем им ставили производство в Советском Союзе еще в 70-х годах, компания Sfema туда приезжала в Китай, и до сих пор проливают ее, можно купить. Как свежая цветная Sfema. Да, да, ну типа, да. Есть типа слухи, что Ferrani — итальянская компания, которая сейчас идет ЧБ, свежая. Они выпускают какими-то такими, выбрасывают на рынок банчами пленку, она мгновенно разлетается. Ее выкинут на фотоимпекс, и через 5 часов ее уже нет. Не знаю, как у них так устроено, но они сейчас говорят, будет лить еще и цвет. Раньше они цвет лили вообще просто там, ну, да, миллионами брендов. Я купил там дюжину. Да, Ferrani, она классически, она выпускала, собственно, цвет. И более того, они выпускали слайд, тоже какой-то Ferrani Chrome, что-то такое. И когда они перезапускали силами энтузиастов фабрику, у них оригинальный Kickstarter был именно на то, что они всем бэкерам обещали именно типа новый бренд слайдовой пленки. Ого. Потом они, когда они с этим столкнулись, так сказать, с реальностью, они поняли, что выпустить слайдовую пленку у них в ближайшее время не получится, и они, собственно, ну, начали его с черно-белой пленки, но вроде бы у них амбиции все еще есть вернуться к этой слайдовой пленке, которая у Ferrani была, выходила обильно и продавалась. Но это было типа в 80-х, 90-х годах, с тех пор все это исчезло, да. Кажется, что и Kodak как-то вот он выпустил обратно Kodachrome, но типа... Ektachrome. Не особо никому не надо. Эктохром, да, прошу прощения. Да. А, почему что-то... не надо? Я покупаю. Да, ты снимаешь? Конечно. Слушай, я, наверное, на эктохром потратил, наверное, больше, чем средний слушатель нашего подкаста. Да ладно. Я не покупал его, то есть я его покупал, ну, в 35 миллиметров я его покупал, ну, обильное количество, и даже я вот снял одну катушку Super 8 кинопленки, чем я очень сильно горжусь. Она у меня лежит, я ее могу проецировать. Она тоже эктохром, да? Да, это тоже эктохром. Тот же самый сотый эктохром. То есть у них одна и та же эмульсия, они просто режут ее в разные как бы размеры. То есть она у них сейчас присутствует во всех форматах, да, включая 4 на 5. 4 на 5 есть, да. Да, средний формат 35 миллиметров и Super 8 кинопленка. И все одна и та же эмульсия, да. Ничего себе. Блин, дорого это все проявляет. Это дорого, да. Долго. На самом деле, слушай, мы немножко затронули эту тему кинопленки в прошлом кейп-пленочном подкасте. Я хотел бы немножко к этому вернуться. Но если сейчас смотреть на, как сказать, бюджеты и цены Super 8 кинопленки, то... как бы Super 8 Ektachrome, вот именно свежий, который сейчас они вернулись типа на рынок, который обращаемый, который выдает вам позитив, который вы можете зарядить теоретически в ваш проектор. Конечно же, у вас есть проектор и проецировать. Так вот, сама кассета стоит дороже всего, и ее проявка еще тоже стоит дороже всех, если смотреть на прейскурант разных лабораторий. То есть это как бы такое отдельное удовольствие для отдельных людей. Что-то я охладел немножко к слайду. Дорого, сложно проявлять. У меня выдохлась химия. У меня был немножко запас титинала. Он что-то подсдох. Я последний раз проверял старым титиналом. Не советую. Вот титинал прям выдыхается. Вообще проявляешь, он прям все просто. Он такая ломография прет. Особенно жалко, у меня были слайды Вельвии 4 на 5 и мороженое. Я прям разморозил их, такой думаю, сейчас поснимаю, что-то там все как-то поехало, я что-то расстроился. Потому что проявлять 4 на 5 прям дорого. Ну, то есть, типа, там, у меня пол-литра химии, ну, и хватает там на 6 листов. Ну, и это 160 евро, 10 евро за проявку листа, а там что-то такое, в фотошопе там. Короче, как-то я... Вот со слайдами я так все-таки не сподобился начать проявлять это дома, я все еще это... послал в лаборатории. Лаборатории все это проявляют и присылают мне назад, и каждый раз я очень этому радуюсь. Во-первых, я радуюсь результату, во-вторых, я радуюсь тому, что мне не нужно этим самому заниматься. То есть, да. Да. Слайды. Все-таки, да. Да, слайды, пленка, как ты упомянул, она все-таки дико дорогая, причем она дорожает, можно сказать, тоже типа с каждым днем. Слайдовая, типа, да, как сказал Вельви, Прови, это она сейчас стоит, я не знаю, как самолет. И когда ты ее уже отснял, уже очень хочется, чтобы нормально это проявилось и было что-то. Поэтому я, честно говоря, даже не рискую. Я смотрел всякие видеоблогеров на YouTube, которые снимают на слайд 4:5. А почему-то все эти люди снимают, знаешь, типа там они в Америке выйдут, какой-нибудь там Joshua 3, там какой-нибудь американский ландскейп, они такой ставят камеру и снимают одно и то же, одинаково все. Тысяча людей. Ну, не суть. И они там читают, им прям мануалы говорят, здесь на треть стопа снизить, здесь чуть больше светлого неба, поэтому проэкспонируем вот так. То есть там прям реально целая наука правильно это экспонировать. Короче, слайд любит упоротых своих людей, я к ним не отношусь, поэтому я так. Ну, типа да. Павел Косенко у нас говорил то, что на слайд народ меньше снимает, потому что его сложнее экспонировать. Это действительно правда, потому что со слайдом, даже с автоматической камерой не всегда попадаешь как бы в нужную экспозицию. И вытягивать из слайда, когда тоже отсканировал какие-то детали, их сложнее, чем из негатива. Негативы, они, у них там запас, там можно... Если ты промахнулся туда-сюда, 5 стопов плюс-минус, там можно все еще вытянуть, все будет более-менее нормально. Опять же, зависит от пленки. Некоторые пленки больше прощают вам, чем другие пленки. Кинопленки, у них там вообще гигантский запас. А вот слайд прощает меньше всего. Слайд подразумевает то, что вы как бы знаете, что делаете. И как бы то, что у вас получается в итоге, это как бы финальный результат. У меня есть история, на самом деле, на тему немножко широков, крупноформатных слайдов. Был такой фильм «Одиссея 2001» Стэнли Кубрика. Mm-hmm. И там есть фильм, разделен на несколько кусков. Один из тех фильмов, которые люди, мне кажется, его либо любят, либо ненавидят, потому что как бы первые 40 минут там типа никаких диалогов и только классическая музыка. Вот, но в самом начале фильма там есть довольно знаменитая вот эта вот огромная такая сцена, даже кусок такой фильма, где преисторические люди, либо обезьяны, можно... по-разному толковать, где-то в Африке происходит дело, типа саванна, закат, обезьяны, и там происходит, собственно, ключевая какая-то завязка фильма. И нужно понимать, когда вы в следующий раз пойдете смотреть, я надеюсь, в кинотеатр «Одиссея 2001», я надеюсь, с пленки, потому что есть, все еще есть копии на 70 миллиметрах, когда вы будете смотреть правильную копию, ну, неважно, какую копию на самом деле, что Стэнли Кубрик снимал этот фильм в Лондоне, на самом деле, и в Африку... Несмотря на то, что он хотел вроде бы как поехать снимать эту сцену, но что-то у него не сложилось, и в итоге он сказал, а почему бы нам не снять все это прямо здесь, в Англии? Они очень долго искали пустыню, не нашли, и в итоге он собрал всех на митинг и сказал, почему никто из вас, всех собрал, почему никто из вас не смог найти мне пустыню в Англии? И в этот момент там был так называемый ти-бой, мальчик, который приносит чай. Он сказал, что, вам нужна пустыня в Англии? Он такой, а что, ты знаешь где? А он такой, а я вот из Ливерпуля, у нас в Ливерпуле есть пустыня. Ну, такой, и Кубрик говорит ему, вот тебе, типа, сколько там, 20 фунтов, садись на поезд, бери полароид и дуй, короче, в свою пустыню, фотографируй и тут же присылай мне фоточки. И, короче, он съездил, там действительно как бы не какие-то были дюны на берегу моря, он там съездил, все это отфотографировал, Кубрику все это очень понравилось. Он сказал, он даже сказал такую фразу, почему никто из вас не смог найти мне пустыню, а этот ти-бой нашел мне его тут же. Вот. Но в итоге, на самом деле, они даже там тоже не стали снимать логистика, вот это все. И в итоге, то, что они сделали, они отправили вот этого чайного мальчика, которого они тут же повысили в должности в ассистенты. Старший ти-бой. Да-да-да, так сказать, сразу же. И, короче, они посадили его на самолет и отправили в Африку. И в Африке вместе с фотографом какого-то они наняли очень знаменитого фотографа качественного. Они фоткали слайды на именно крупноформатную камеру. Слайды именно вот этой саванны, слайды со всеми вот этими пейзажами Африки в нужном свете, когда там закатило солнце, вот это все. И эти слайды цветные, они посылали почтой назад в Лондон. И в Лондоне они соорудили просто потрясающую штуку. Они сделали так называемый rear... Нет, front projection. То есть в кино есть такая штука под названием rear projection, когда, типа, перед вами, перед камерой стоят актеры, а за ними такой большой экран, и на экран проецируется кино. И как будто как бы что-то происходит, типа, когда на машине там что-то едет, типа, как будто что-то происходит. Это называется rear projection. А front projection — это гораздо интереснее. Front projection — это когда прямо как бы там же, где стоит камера, там же стоит и проектор, и этот проектор прямо проецирует все на всю сцену. И позади, собственно, все эти сцены, там они поставили специальный экран, который состоял из крохотных зеркал, совершенно огромных масштабов при этом, то есть сам экран, но крохотные типа зеркальные пикселы, которые отражали картинку назад уже в камеру. И зачем они это сделали? Потому что отражающая способность вот этих крошечных элементов зеркала, она гораздо лучше, чем любой вообще экран, который можно представить. И поэтому, когда ты проецировал на это слайд цветной, крупноформатный, то элемент реализма получался просто абсолютно ни с чем не сравнить. Ну, именно в камере, конечно же, имеется в виду. И вот так вот, да, в следующий раз, когда вы будете смотреть «Одиссея 2001», приглядитесь к саванне. Саванна — это, на самом деле, огромнейшие слайды, которые они проецировали, и прямо в камере получался, собственно, этот эффект. То есть не нужно было никаких цифровых эффектов, все прямо в камере происходило. А снимали они все на 70-миллиметровую пленочку, конечно же, да. Блин, слушай, да, теперь, короче, не ретина. Вспомнил еще похожую историю. Есть Юрий Лотман, такой советский режиссер. У него есть фильм «Полёт во сне наяву». И Лотман в мемуарах описывает о том, как ему прислал письмо какой-то чувак, который увлекается семиотикой, наукой о знаках. И этот чувак писал, что он разобрал полеты типа по кадрам. И, короче, говорит, я так восхищен вашим фильмом. В каждом сцене есть какой-то скрытый символ, я его считал. И он говорит, что когда есть сцена, где герой бежит по полю в красных кедах с красной подошвой, и этот чувак, который увлекался семиотикой, говорит, я понял, что здесь у героя земля горит под ногами. И Лотман говорит, я вспоминал, когда эту сцену снимали, я кричал ассистенту: «Наташа, дура, ты не могла найти нормальные кроссовки, почему они красные?» Вот, иногда красные подошвы — это просто красно. Иногда, да, песок в Великобритании — это просто песок. Купил Витессу, такая камера, Фольклинда немецкая. У нее есть знаменитый объектив, который называется «Ультрон». Блин, все объективы называются как герой из комиксов, «Ультрон». Против Сумикрона, там такая битва героев. А в каких годах все это действие происходит? А он вообще типа 60-х годов какой-то. И я жду... То есть это очень странная камера, я в каналчик наш выложу фотку. У нее нет рычага взвода. Вместо этого у нее такая как бы кнопка, ты нажимаешь, из нее такая палка выскакивает, вот такая, прямо с камеры, высоту камеры, просто такой металлический стержень. Ты его нажимаешь, этим заводишь затвор. Когда ты фотографируешь, этот стержень снова выскакивает. Это супер странно. Вот, но это ладно. В ней вот этот объектив «Ультрон», фольклендеровский, очень известный. И когда я эту камеру увидел, то что-то хрень, карандаш какой-то из нее выскакивает, что это... портсигар, как так вообще возможно? И я зашел на форум почитать, типа, что за объектив, что за камень, интересно стало. И это был просто такой, знаешь, форум дедов. И где люди писали: у меня 4 ультрона, я снимаю, да не 4, купил просто про запас, чтобы были, это мой любимый объектив, это просто невероятное боке. Там так режет вокруг. Я такой, надо брать. Вот, я купил, но не очень дорого стоит, ну так, умеренно. И вот я сейчас дождусь, выложу видосик, как карандаш выскакивает, сниму фоточки, посмотрим, правда ли он такой клевый. И, так сказать, похвастаюсь приобретениями. Это такая штука. Олимпус, что это? Олимпус Q. Олимпус O Product называется. Это камера, которую в конце 80-х компания Олимпус выпустила. Ее выпустили 20 тысяч экземпляров, из которых 10 тысяч были для японского рынка, 10 тысяч для мирового. Олимпус такие reinvented camera, типа переизобретем камеру. Камеры, сказали в Олимпус, это какая-то типа сложная, непонятная хрень, а камера должна быть фэшн-аксессуаром. Ее должны прям вешать на грудь. Но не первый, кто так заявил, но хорошо, да. Да, да, надо признать, что были люди, которые так же считали. Вот, и они сделали камеру, сделанную из алюминия, у нее прям номер engraved на задней стороне, и сделан в Японии. Я на нее поснимал. Она полностью вообще супер автоматическая, там одна кнопка. А у нее одна кнопка, вот эта кнопка, это спуск. Вот типа камера вот так приводится в рабочее положение. Вот так. Короче, больше ничего на ней нет. Она сама считывает Xcode. Никаких настроек вообще ничего нет. Говорят, она неплохая. Я купил ее недорого, потому что в Германии, когда на eBay покупаешь камеру, есть две опции оплаты. Первый — PayPal, как везде в мире. А вторая — это банковский перевод. В Германии очень популярен. И некоторые деды продают... У них нет PayPal, они только денежным переводом продают, и сразу 90% людей как бы отсекают. Такие, ну нахер, денежный перевод. Это как Сбербанк сходить оплатить в России. И поэтому она, когда человек принимает только денежный перевод, то цена там сразу на 30% ниже, потому что желающих мало. И поэтому я недорого купил. А пленки с нее уже в проявке. Посмотрим, что с нее выйдет. В крайнем случае продам. У меня есть PayPal. Я продам ее, по крайней мере, за столько же, надеюсь. В Британии есть еще, кстати говоря, третий вариант. То есть что там, карточка, перевод. А еще есть как бы кэш при личной встрече. Прикольно. Здесь такое вообще не распространено. Да, то есть у меня было несколько случаев на eBay, когда ты покупаешь, ты уже типа все выиграл и уже договариваешься, они говорят тебе, а ты типа не переводи мне через eBay, а лучше как бы, ну, когда self-pickup нужно самому забрать что-то, ты говорит как бы при встрече мне сразу кэш. И на самом деле, когда каждый раз, когда self-pickup, практически всегда народ сразу тебе говорит, типа, привози кэш, не надо все через eBay, что совершенно понятно, потому что они таким образом избегают и комиссии eBay, вот, чтобы это как бы более выгодно им, да. У нас так нельзя сделать, у нас типа eBay, он, я не помню, он 5 или 10% от стоимости покупки берет комиссии, и он прям очень парит по этому поводу, он как бы, ты оплатишь, покупка совершена, он автоматически считает комиссию, и потом в течение месяца тебе выставляют счет, говорит, оплати мне, пожалуйста, мои услуги. Короче, типа, дорого. И так нельзя, что, мол, типа, ты купил, а кэшем не кэшем, к тебе все равно пришлет счет, ему все равно как-то там оплата совершена. Вот, и мне еще пришла вспышка с этой камерой тоже, прям фирменная. Я ее открыл, оттуда все вывалилось, прям всякие детальки, там все в ржавчине. Я такой, как-то эти детальки... Если я был бы кардиологом, вообще просто люди бы умирали, потому что там все вывалилось, так все в кучу засунул, клеем залил, две батарейки туда вставил, закрыл, все нормально, снимает. Пах, бухает. Когда они кончатся, я не знаю, что там будет. Честно, мне кажется, я их не выдолблю никогда. Еще из печального, если вы пользуетесь полароидами, вот у меня есть полароид SX70, их типа типичная проблема, а когда полароиды создавались, у нее был способ открытия, нужно вот эту часть открыть вот так, верхнюю такую штучку, и дальше потянуть за нее, и камера должна как бы раскрыться. Но это работает в одной камере из 100. Вот вы не видите, просто ее хрен раскроешь, и приходится прям руками ее разрывать, как Самсон, чтобы она раскрылась. Очень опасно. Тут есть такой магнитик сбоку, ее нужно отжимать отверткой, чтобы он был мягче, короче, жопа. Вот аккуратнее с этим. Если покупаете SX-70, прям лично, проверьте, что вот вы потянули, что он вот так вот открылся сам. Вот у меня только часть камеры открывается, половина, вторая половина нет. Вот. Пожаловался, короче. Пожаловался. Так, ну, большая часть лотов, как бы, когда их покупаешь, ты их продаешь, типа, я не знаю, у меня камера давно не пользовался, снимков нет, покупай наугад. А механика — это вообще как бы такое, оу. У тебя был какой-нибудь неприятный случай с покупкой камеры, прям, что-нибудь такое? Ну, видишь, я не могу... То есть, неприятный случай был бы, если бы я покупал что-то прям такое очень дорогое. То, что ты купил что-то дорогое, а оно пришло к тебе, и это как бы какая-то хрень. У меня один раз, кстати говоря, нет, у меня был неприятный случай. Сейчас попробую найти эту хрень, которую я купил. Типа, очень дорогая, но эта цена очень как бы понятие относительное, да. В мире пленочной фотографии есть еще как бы отдельные такие категории, в которых тоже есть отдельные как бы там фанаты и отдельные как бы штуки, которые как бы вау и как бы не очень вау. И есть такая штука под названием, ну, как бы, кассета, в которую вы заправляете пленку в 35 миллиметров, а как бы есть, на самом деле, как бы, правильные кассеты и неправильные кассеты. Мы подразумеваем именно, как бы, когда вы купили себе 400 метров пленки, да, и сами мотаете там. Так вот, можно купить, как бы, дешевые вот эти вот китайские пластмассовые кассеты, и мотать на них, они считаются неправильными. Но они реально, как бы, на самом деле, очень плохие, я всегда это подозревал. С ними проблема в том, что они, у них вот эта вот щель, в которую заматываете пленку, она довольно плохо обычно сделана, и там вполне есть вероятность, что вы можете поцарапать пленку, что всегда плохо. Так вот, среди, как бы, знающих людей, люди знают, что есть правильные кассеты. Правильные кассеты называются Willard Universal Cassette. У нее вот такая вот, сейчас тебе покажу, черная коробочка у нее есть. Uh-huh. И, собственно, здесь находится сама вот эта вот кассета. Вот смотри, какой у нее хромированный, как бы такой. Фига, она стальная, что ли? Да, она стальная. То есть она выглядит как гильза от патрона, причем такого довольно крупного патрона. Она механическая, она настраивается. У нее своя здесь вот катушка, тоже металлическая. И вообще, как бы, когда держишь ее в руках, то очень производит приятное впечатление. То есть реально такое ощущение такой приятной, надежной механики. Тут можно настроить, собственно, ее немножко, чтобы она хорошо в камере сидела, как бы все хорошо прилегало. А, и вот у нее тут написано, что какой-то патент. А, да, Shirley Willard называется, собственно, вот эти вот кассеты. И реально, на самом деле, выглядит очень-очень хорошо. И у нее еще как бы вот здесь вот на самом деле есть как бы затвор, который, ну, то есть ты заматываешь эту пленку, и у нее довольно широкий вот этот вот вход туда, в эту кассету, чтобы пленка не царапала. Не царапалась о, собственно, монопотенциальной стенке. Когда ты уже ее замотал, ты ее закрываешь, оставляешь маленькую щель, и после этого, собственно, фотографируешь. И тут пленка совершенно не может никак поцарапаться, тут очень хорошо все продумано, то есть просто вау. Но, к сожалению, когда я покупал эту кассету, чувак, который продавал, он притворился, что он ни хрена в этом не понимает, и он просто, типа, сказал, что я, типа, продал, что было. И поэтому, как бы, если, к сожалению, вот у моего экземпляра, у него отсутствует крышка, которая заматывается на нее вот с этого конца, и, соответственно, как бы, ты не можешь ее, я не могу ее использовать вообще никак. То есть я не могу сказать, что я прям сильно много денег на нее потратил, но, тем не менее, очень обидно, потому что у меня, с одной стороны, вроде как приятна какая-то штука. Блин, это обидно, конечно. Страшно, я не могу никак ей использоваться. И эта цена прям не такая, чтобы я прямо начал жаловаться. Но я написал, конечно же, чуваку, что типа, чувак, что ты мне продал? Ты обещал, что она будет рабочая. Он сказал, типа, коробочка есть, кассета есть, так сказать, в чем проблема? Я сказал, ну, как бы, главной части-то нету. Вот, и на этом наша коммуникация закончилась. Так что вот это да, наверное, мой самый неприятный такой случай. Но на мне лежит коробочка, у нее приятная. Я думаю, что я к ней докуплю все-таки нормальную кассету, либо крышечку, может, найду в каком-нибудь развальчике. Знаешь, иногда, когда идешь на ярмарку фотопринадлежности, там всегда есть вот такие вот коробы, в которые просто сваливают хлам, фотохлам, и типа там по фунту или там по 50 пенни за штуку. И там чего только не найдешься, и там нужно копаться, и всегда что-нибудь интересное откопаешь. Вот я думаю, может, откопать что-нибудь такое, да. Я никогда не был на ярмарке, фотоярмарке. Ага. Ничего, мне просто, мне страшно запускать, и мне нужно отбирать все карты, когда ты запускаешь, потому что я все куплю. А в Лондоне проходит, наверное, такая самая крупная ярмарка, называется «Фотографика», и, к сожалению, в этом году из-за вируса они все это отменили, но вот каждый год, в общем, я довольно религиозно ходил на все эти ярмарки. Когда уже где-то года 4 я отходил, мне кажется, я так немножко уже успокоился, и так ты приходишь, так прищуриваешься, и так видишь, что большая часть всего этого типа хлам, а то, что тебе интересно, это уже стоит очень дорого, и у тебя денег на это нет. Это такой, блин. Я, на самом деле, хотел немножко поговорить. Ты запостил то, что ты, наконец, попробовал снимать на кинопленку и воспользовался сервером, да. SilverSalts, и тебе все это прислали, и да. У тебя есть мнение. Расскажи. Ну, короче, SilverSalts — это немцы, немецкие чуваки, они молодые, моложе нас с тобой. У тебя точно, я-то еще, может, более-менее держусь, так сказать, еще неделю. Вау, окей. Они покупают у кодека эту кинопленку Vision, там, который Tungsten, Daylight, вот 250, 50, 500, вот все вот этот покупает. В отличие от CineSteel, они не смывают этот Ramjet слой, они прямо ее мотают катушка прямо так. Это, кстати, погоди, я тебя прервал буквально. Это миф, то, что CineSteel смывает его. Да? На самом деле, они это делали только в самом начале, а уже давным-давно, где-то года, наверное, два, они просто у Кодека, они договорились с Кодеком, они на самом деле, у них офис прямо как бы там же в Рочестере, прямо в здании Кодека. Они просто у Кодека берут вот это вот как бы оригинальные, ну вот эти вот огромные вот эти вот рулоны пленки, то есть они еще не нарезанные. Они просто берут те рулоны, которые уже предназначены для кинопленки, то есть это те же самые рулоны, которые идут на кинопленку, но до того, как Кодек на них наносит слой сажи. То есть это абсолютно то же самое, но они ничего не смывают, они просто договорились с Кодеком. Слушай, так это реально кино, то есть как бы да. Она такая. Она такая же, да. Это, на этом построен весь бренд CineSteel, то, что это именно кинопленка, но на ней сажи никогда не было. Ну, она проявляется по C41, и как бы нет, это не нет, ты можешь ее проявить в VCN, если хочешь. Да? Но VCN подразумевает что смывание сажи, к сожалению, поэтому... Но теоретически кто ж тебя остановит? Прикольно, да. Слушай, я не знал. Да, ну то есть как бы про C41 они говорили, я просто сейчас немножко заспойлерю твое мнение про проявку кинопленки. А создатели CineSteel просто говорили о том... Нет, слушай, расскажи сначала ты про свое как бы мнение, а потом я тебя, так сказать, скажу, что CineSteel про это думает. Ладно. Короче, у них клевый сайт, клевыми фотками примерными, у вас никогда таких не получится. У них фирменные катушечки с DX-кодом, у них прям покупаешь 5 катушечек, к ним такой кейс классный, пластиковый, прям его прям здорово. Стоит 4 катушки 59 евро. В эти деньги входят катушки, кейс, проявка и цифровка, сканирование, причем хорошее сканирование, возврат негатива за отдельную плату, ну, доставку ты как бы, соответственно, себе доплачиваешь сам. Можно собрать там, я собрал тогда каждого вида вот кодековской пленки по катушечке. 50D, 50T, 50D, вот, подожди, 50D, 250T, 250D, 500T и 500D. Ну, короче, вот типа все собрал. Пофоткал, все вроде норм, отправил им очень быстро. У них своя машина построена, они сами из говна и палок собрали машину. Оригинальную химию используют. Она такая полу на 3D принтере напечатанная. Есть видео в NLK, забыл, как там какой-то канал. Чувак из Германии, который фотокамера, я иногда в канал пощу его видео, он к ним пришел в гости, эту машину показал. У них такое, причем, помещение смешное, они как будто бывшее кафе уехало. Пустое помещение, в нем такая машина стоит размером с кузов грузовика, в которой шестеренки какие-то ворочаются. Очень быстро проявили мне, я отправил им, они мне прислали письмо, типа пленку получили, через 2 дня уже были негативы. Негативы они загружают на друг. Для каждой катушки 3 папки. В первой JPEG-превьюшки, там типа 2 на 3 тысячи. Вторая типа JPEG, JP2 какой-то там по 60 мегабайт на снимок. И третий, по-моему, TIFF 16-битный. Вот, в сумме прям дофига все это весит. Мое ощущение, я кратко писал в канале, что нужно уметь снимать на кинопленку. Я-то заряжал, как бы, 36 кадров, это прям беда. Ты зарядил ее, и вот у меня Аня, например, в основном Аня снимала. 2 катушки она отсняла, она год их снимала. Она зарядила пленку, мы съездили на Шри-Ланку, вернулись, она съездила в Череповец, в Бонн, в Париж. И она с одной этой пленкой везде была. Там цвет, как пофиг, снимаем, ладно. Потом это еще год хранилось где-то. Короче, там цвета местами, ну, она прям местами наклево смотрится, видимо, когда попал как-то в какие-то условия. Но я вот из того, что я сам 2 катушки снял, я кадров 5 могу отобрать, наверное. Остальное все синее, зеленое какое-то, что-то. Ну, меня впечатлили очень хорошие сканы. Я дома на своем Эпсоне V850 так не насканирую, как они насканировали, их не знает на чем. Короче, 60 евро за 4 катушки по 36 кадров — это хорошо. С проявкой и цифровкой. Я всем советую попробовать. Хочется еще поддержать, тем более, что ребята типа стартап, они влюблены во все это. Вот. Очень круто. А теперь давай жги, что там не так было? Погоди, я еще уточняющий вопрос спрошу. Ты же сказал, что там были пленки типа... То есть кинопленка не делится, там, если на ней стоит буква «Т», это означает «тангстен», то есть нужно снимать при искусственном свете. И если на ней стоит буква «Д», это означает, что нужно снимать при дневном свете. И, соответственно, если ты перепутаешь, то есть если ты дневную пленку будешь снимать при искусственном свете и наоборот, то как бы цвета, соответственно, будут не те. То есть может что-то такое произошло, нет? Слушай, да, совершенно верно, так и есть. То есть типа ты снимаешь тангстен при дневном свете, она становится какой-то зеленоватой. Да-да-да. Когда ты снимаешь daylight при, при искусственном свете, вот я в ванной сделал селф-портрет, он был синий-фиолетовый. Да, есть специальные фильтры, которые помогают, соответственно, снимать дневную да-да-да. Пленку при искусственном свете и искусственную пленку при дневном. Очень популярно взять какой-нибудь Vision 500T, и снимать его, типа, днем, при дневном свете. И для этого используются оранжевые фильтры. Они очень популярны, и они, на самом деле, очень дешевые, потому что их наштампованы просто миллионы. Вы можете... Ну, есть 85А называется и 85Б. Я не помню, там какая-то тонкая разница между А и Б, но они оба оранжевые. И, короче, они как раз позволяют снимать пленку, которая предназначена для тангстена, при обычном свете. И, на самом деле, это очень популярно. Очень многие люди так делают, потому что пленка 500, ее нет варианта для дневного света, она есть только для тангстена. Но, тем не менее, хочется чувствительности и вот этого всего. А второй момент, то, что кинопленка, она в общем и целом, то, что я как бы слушал тоже разные интервью, типа с чуваками Синестила, там вот это всякие киношники, вот это все. А кинопленка, она, в общем-то, то есть она предназначена, как правило, для профессиональных целей. А профессиональные цели подразумевают то, что вы отсняли на кинопленку, вы ее проявили, а после этого вы взяли вот эти вот 16-битные тифы, которые тебе подогнали, кстати говоря, и дальше вы с ними работаете, типа, в какой-нибудь DaVinci Resolve, как делает Павел Косенко. То есть вы там уже... И так как у вас, типа, 16-битный запас, а пленка как бы... То есть она же аналоговая, там нету цифровой компрессии, ничего вот этого... Там есть зерно, но это другая немножко штука. То вы можете реально из нее вылепить абсолютно все, что угодно. То есть пленка, она дает совершенно гигантский запас по свету, которого не дает, наверное, никакая цифра. Ну, наверное, сейчас уже дает какая-то цифра, но это все равно будет вам стоить очень дорого, и все это будет очень сложно. Но из пленки реально, то есть из 16-битного тифа вы можете вытянуть абсолютно, как вы можете покрасить ее, если у вас есть инструменты и знания, как это делать, в общем-то, во что угодно. И более того, как бы этот шаг, он подразумевается. То есть кодек, он подразумевает то, что вы... ECN2 выдает вам довольно такой нейтральный цвета, но гигантский запас по битности. И после сканирования. После этого вы как бы эти цвета подгружаете и начинаете с ними работать. То есть там вот этот вот шаг, когда вы работаете с цветами, он не просто опционален, а он обязателен. То есть без него будут именно вот эти вот довольно стандартные нейтральные цвета, особо невыразительные, и даже там контраст будет такой довольно средненький. Тоже да, совершенно. Это намеренно сделано, потому что они не знают, какое кино вы снимаете, и какое настроение там должно быть. Может, вы хотите малый контраст, может, вы хотите большой контраст. И вот это вот среднее, оно дает вам как возможность все что угодно потом впоследствии сделать. Блин, вот. А я-то... То есть, из тех кадров, что я смотрел, вот некоторые прям вот... У Ани есть кадры, где она снимала просто людей в берлинской подземке в вагоне метро, и он прям реально выглядит как кадр с кино. И такой, вот оно. Вот, видимо, что-то совпало. Да-да-да. Но... Короче, вот меня этот факт, и вот ты совершенно прав, чувак вот из этого канала Analog Reviews, я не помню как, он как раз в видосе говорил, что, чуваки, вам нужно, и он брал интервью этих людей, и они говорят, типа, мы присылаем сканы, и многие люди говорят, типа, где кино, цвета? Хочу Тарантино. Говорим, вот вам берите в фотошопе крутить. Они такие, как так? Это ж пленка. А вот, блин, так. И я такой думаю, что-то странно. Я Kodak Gold не буду крутить, чтобы цвета получить. Вот. А то, что ты сказал про Kodak Gold и то, что там не крутить цвета. То есть откуда вообще вот этот идет? Копнем поглубже, да? То есть откуда вот это вот есть мнение, то, что пленку не нужно крутить, она должна сразу вам выдать, типа, правильную там портра, там вот цвета, вот это все, да? Любительская кинопленка, наверное, особенно любительская, потому что профессиональная пленка, она тоже, на самом деле, подразумевает то, что ты с ней будешь работать, там нужно будет как-то ее... Она дает тебе возможности, а ты ее уже как бы с ней работаешь. Та же самая портра, кстати говоря, она тоже подразумевает то, что ты с ней потом впоследствии работаешь, а она по умолчанию выдает тебе довольно-таки, ну, классические такие инстаграм-портра цвета, да, но на самом деле это как бы это начальная точка, из которой ты дальше начинаешь работать. И портра, кстати говоря, она же тоже, в общем-то, сделана по той же технологии, почти то же самое, что и Vision 3. То есть там очень близко все. Вот. Но традиционные, скажем так, более любительские пленки, они всегда, то есть там замысел именно был в том, что ты как бы ты заряжаешь в камеру, фоткаешь, едешь на пляж, на дачу, все что угодно, фоткаешь, все это отдаешь в лабораторию, все это тебе проявляет, и сразу же красивые цвета, правильный контраст, красивые, насыщенные как бы цвета, вот этот вот, особенно Kodak там, что вот это все сияет, как бы небо синее, песок желтый, то есть все правильно. И это все намеренно сделано, то есть процесс C41, он намеренно выдает как бы уже хорошие, насыщенные, готовые, так сказать, готовую картинку, которой, в принципе, ну, с ней можно как-то работать, но уже там, в общем-то, все более-менее готово, и ее особо трогать не нужно. То есть C41, он подразумевает то, что вы проявили, и вот вам уже все готово. А ECN2 подразумевает то, что вы проявили, и дальше нанимайте колориста, чтобы он там с этим работал. Об этом говорили, на самом деле, создатели CineSteel, почему они рекомендуют использовать процесс C41, потому что они как раз и говорили, то, что процесс C41, он подразумевает то, что он сразу же выдаст вам уже нужный контраст, нужные цвета, и это более-менее как бы именно то, чего вы, в общем-то, и ожидаете, даже и от кинопленки. И поэтому они не рекомендовали процесс ECN2, который, несмотря на то, что Павел Косенко выкатил огромнейшую статью про то, что C41 для кинопленки — это убийство, и как вы вообще можете такое делать, и они там сравнивали православный процесс ECN по Москве, сделали сравнение лаборатории, вот это все. Но все еще, как бы, это именно тот самый процесс, который, да, вот вы это проявили, и теперь... работайте. Да, мне сложновато дается. Я в пленке люблю такое, как бы я снял. Мне нравится, какая она. А там что-то крутить, мне не хватает ни знаний, ни умения, ни сил, ни времени. Ну да. Вот, ну, поэтому... опять же, у Косенко есть курс «Как видеть цвета». Да, я согласен, конечно. Я в этом плане, безусловно, туповат. Но ничего, как-нибудь со временем. Меня вдохновляет, возбуждает техническая часть. Я люблю камеры, пленочки, байонетики сравнивать, да. Я даже вижу в целом, как мне кажется, ну, из того, что там разницу, не знаю, там Sonara и Tessara, я могу посмотреть на сканы, сказать, вот здесь мне больше нравится, здесь меньше нравится. Мне далеко еще там, вот как моего знакомого Леши Ковалева, который ролями занимается в Германии, который прям такой, он такой говорит, вот не хватает там Tessara легкой хрупкости Sonara, там визуальной, вот я такой, чё, где там, где это все? Но там я могу посмотреть, сказать, вот эта оптика мне не нравится, это нравится. Ну вот, а с цветами я не умею, короче. Ты мне кажется, в какой-то момент клялся и божился перейти на черно-белую пленку и не пытаться цвета. Я так на самом деле снимал полгода на ЧБ. Тут вот что, у нас ковидло опять душит нас. И я чую, что скоро опять начнет все закрываться. Фотоимпик закроется, вероятно. И я так прям лебединой песней собрал. У меня есть ящичек такой железный, где пленочка такая для ежедневных нужд хранится. Я там выбрал, что цветное было. Думаю, это сниму, пока работает, насканирую, а потом опять закроют, буду, короче, ЧБ снимать. Вот, типа дом сгорит, а ящик останется. Угу. Приоритеты в жизни, мне нравится. Ну, типа, да. Да-да-да. Сейчас происходит, типа, ковид, и Kodak в своем твиттере затвитил картинку, то, что, типа, ну, для киношников, для профессионалов, типа, снимайте кино на кинопленку. То есть кино все еще снимается, но снимается в условиях, как бы, такого суровых военных условиях, когда всем нужно быть в маске, времени очень мало, снимать нужно много и должно выглядеть красиво. И вот, короче, Kodak в своем твиттере затвитил то, что снимайте кино, shooting film is good for your health. Снимать пленочку на пленочку — это хорошо для вашего здоровья, потому что, как бы, вам не нужно меньше команду, никаких кабелей, видеомониторов. Вы поставите вашу кинокамеру. Меньше людей будет трогать камеру. Вот это мне очень нравится. Потому что, ну, в общем-то, да, там, наверное, будет такой очень бородатый такой, как это, легендарный оператор, который всех будет бить палкой, если они приблизятся к этой камере хоть ближе, чем нужно. Потому что там же это механика, там чуть что, там, ох, и с нее нужно сдувать пылинки, чистить гейт, смотреть, что там шаттер правильно вращается, смазывать ее со всех сторон. Очень такая момент. Хотя, кстати говоря, странно. Есть такой жанр, на самом деле, видео на YouTube, я их в последнее время смотрю, и нет, мне очень нравится. Типа там 40 минут какой-нибудь тоже такой человек в годах разбирает магазин какой-нибудь Panavision кинокамеры и просто показывает, типа, вот так вы заправляете туда, типа, 400 футов 35-миллиметровой кинопленки, и вот так это правильно нужно делать. И ты смотришь, вау. Я могу это просто часами смотреть, у меня просто как бы не оторвать ни от чего. Ничего себе. Потом он может сейчас полчаса показывать, как этот магазин правильно прикреплять к камере, как там настраивать шаттер. И все это как бы по большей части, ну, там, по большей части механика, все открывается, все... Можно как бы везде посмотреть, как бы там все нужно смазать правильно, нужно вот это все. Mm-hmm. Ну вот так вот, да, да, кодек говорит, что снимайте кино на кинопленочку, и ковид вас не тронет. Вот так вот, что ты думаешь по этому поводу? Слушай, фиг знает, мне кажется, можно в фотоинфекции заразиться, когда пленки приносишь на проявку. Я поэтому там все в маске, хрен знает, не знаю. Блин, да, я из такого видел недавно, я тоже залип, смотрел, как чувак, типа 44 минуты в одиночку готовил паровоз к пути там. Из них 30 минут он ходил с такой масленкой, капал масло в каждый подшипник, потом там клапан, здесь клапан, и он так вначале, типа, шаг первый, снял какую-то куртку, повесить ее на гвоздь в кабине. Я такой думаю, наш человек, вот, давай, жги, углей туда накидал. Вот, короче говоря, это вот я тоже такое люблю. И еще иногда смотрю видосики, как чувак камеры ремонтирует. Он сам чувак, мой знакомый Леша Ковалев, который роля и чинит, он о нем негативно отзывался. Леша Ковалев прям супер инженерный фрик. У него дома целая механическая лаборатория с какими-то устройствами, завода роляет для проверки камер. Куча, он только роля и чинит. Куча разных кусков роляев. Он супер хорошо снимает. Я у него 3 камеры купил. Он прям супер топ. И вот, а этот чувак, он такой, у него такие грязные старые резиновые перчатки с дырами на пальцах, засаленные, какие-то пыль там, он куда-то что-то разбросано. И Леша говорит, что он промывает части камер в бензине или в бензине, а это прям нельзя делать, что это вредно. Он говорит, что типа нельзя так. Но этот чувак прям, он типа разобрал какой-то контакт, часть этого затвора в бензин бросил, побулькал там, говорит, нормально, сейчас закрутил обратно. Но как сам процесс меня прямо... Вот он может полтора часа ремонтировать камеру. Это какая-нибудь сложная маме RB67. Он всю ее разобрал. Он разбирает, разбирает, разбирает. И потом говорит, видите вот этот вот пин? Вот он должен вот сюда заходить. Я такой, откуда ты это знаешь? Как там ничего не понять внутри? Куда? Какой пин? Где? Я вот 3 раза пытался камеры чинить, я 3 раза в мусорку для неорганических отходов летел. Я что-то разбираешь, пока она разбирается, потом что-то ломается в ней. Ты такой, блин, ну ладно, извини. Короче, вот. Но вот ты рассказывал уже про опыт починки Агата, и я очень... О, не Агата, как он назывался? Нарцисса. Я не могу сказать, что я прям такой, как бы, у меня хорошо одет. У Станислава, кстати говоря, очень хорошо одет. Я обычно со стороны все это снимаю, просто процесс. А она как бы очень хорошо методично к этому подходит. И, в общем-то, мы с ним вместе чего только не чинили. Да, мы чинили всякие камеры, мы чинили этот проигрыватель лазерных дисков, кинопроигрыватель. Я уверен, что у нас появится кинопроектор, мы его тоже будем чинить. Так что... Я периодически посматриваю на цены от Hasselblad Expana, и они не сильно, честно говоря, куда-то меняются. Они потихонечку растут. Хочешь Expan, да, признайся? Да, но одновременно я думаю... Следующая вершина. Сколько всего я мог бы купить на эти деньги? Слушай, мне правда дорог, я согласен. И вот я просматривал, собственно, как обычно, после обеда свежие лоты на eBay, да, на Expan. И там был человек, который писал, что типа, это мой любимый Expan, это лучшая камера, на которой я всегда как бы снимал. Это лучшая камера, неважно, панорамном или в обычном как бы кадре. Там находится лучшая оптика, она снимает просто идеально, а я ее очень люблю. Но из-за ковида у меня очень тяжелое финансовое положение, и я начал потихонечку избавляться от своих самых дорогих камер. Бедняга, блин, жалко. И там даже он написал, что, типа, возможно, когда у меня все это финансовая ситуация поправится, я у вас эту камеру куплю назад. Так и читаешь. Блин, слушай, хочется обнять его, правда. Блин, бедняга, ну... Да, и цену, которую он, в общем-то, заломил за камеру, она как бы честная цена, то есть она нормальная цена. То есть там как бы у экспанов у них традиционно вот эти вот две классические линзы, одна на 45 мм, вторая на 90, и если вы хотите экспан в полной комплектации с двумя линзами, то это вам обойдется, ну, наверное, ну, грубо говоря, тысяч в 5, наверное, фунтов. Да, примерно, да, то же самое в евро. Вот, если вы хотите купить отдельно эту линзу, она будет стоить примерно, как, наверное, хорошая линза для лейки по отдельности, и вот, да, и тушка с одной линзой, она сейчас, ну, она все еще, в общем-то, как бы в хорошем состоянии будет стоить около 3000, ну, плюс, то есть, да, это как повезет вам. Как бы, да, вот люди, вот ковид до чего доводит людей, вот что я хотел сказать, да. Слушай, да, и жалко, что, конечно, все это неоправданно дорого, печально, да, и кажется, что, блин, будь там Hassle или Fuji, это же Fuji какой-то на самом деле оригинальный-то. Да, это Fuji TX-1, если я не ошибаюсь, и сейчас абсолютно, если вы смотрите, то есть как бы то же самое, просто как бы с другим брендом, то у них цены абсолютно одинаковые сейчас. То есть раньше их можно было купить вроде как чуть-чуть дешевле, потому что как бы вроде как не Hasselblad, сейчас это уже все знают. Все понимают, да. Все понимают, и у них цена абсолютно одинаковая, то есть неважно как бы... Вот кажется, смотришь на экспан, это то, что будет с Leica через 10-15 лет. Leica M6 тоже будет стоить 3-4 тысячи, я думаю. И Hasselblad туда же. Вот, потому что за 10-15 лет процентов 30, дай бог, не даст бог, 40% камер вымоется, которые будут уже неоправданно повреждены, которые невозможно починить, будет шортедж камер. И тоже вот будешь, короче, смотреть и думать, продать сейчас или еще 5 лет подержать. Это, к сожалению, нас ждет, поэтому нужно готовиться. Если у вас есть свободные деньги, ну, экспан может сейчас уже, не знаю, я не верю, что, ну, блин, с другой стороны, люди покупают на Килюкс за 10-11 тысяч долларов этот объектив Ляйковский 0.95. Но он, правда, новый есть. Я не знаю, короче, не понятно. Это грустно очень, на самом деле. Не понимаю, что будет. Потому что все-таки экспант еще ладно, а вот, допустим, Hassle или Ралья или Ляйка, это же ну, это камеры рабочие лошадки, они созданы для фотки. Я понимаю, там какой-нибудь Contax T2 золоченый, и там рэперы с ним снимаются на капотах своих лимузинов. Но это, блин, как бы камеры для людей. Они слишком дорого для этих людей уже становятся. Есть люди, которые тратят на цифровую лейку, сколько там, по 10 тысяч, да? Hasselblad сейчас выпустил новую цифровую камеру. Называется она, по-моему, X9 или что-то такое. А, 907X. Она такая, похожа на обглоданный кусочек твоего Hasselblad. Ну, Hasselblad 907X — это довольно классический, на самом деле, хамаш в сторону как бы классической тоже Hasselblad SWC, то есть это Hasselblad, который, типа, он широкий. Wide, ну, широкоугольный. Да, именно широкоугольный, при этом очень компактный. То есть там реально, типа, линза, можно сказать, почти напрямую крепится к кассете. И у нее нету, собственно, зеркала и видоискателя, то есть у него затвор, соответственно, внутри линзы. А видоискатель там просто сверху крепится, и ты просто через него примерно смотришь, то есть ты не смотришь через линзу, ты просто смотришь просто примерно, и получается, то есть у тебя в карман помещается такая полноценный, можно сказать, Hasselblad, но при этом мега компактный, то есть еще компактнее, чем классический Hasselblad, то есть у него отсутствует эта коробочка. И они сделали ту же самую штуку, они сделали 907X, типа цифровой Hasselblad, у него, соответственно, новая вот эта линза и цифровой бэк, который крепится практически, ну, то есть там боди очень символический, то есть, можно сказать, рамка, не боди фактически. Но так как это цифровая камера, и у нее цифровой бэк, то вы получаете все еще видоискатель, собственно, ну, и просто позади самой цифровой кассеты. И самое приятное то, что вы эту цифровую кассету можете, если там V-mount классический, вы можете прикрепить ее к вашему классическому 500-му Hasselblad. Ничего себе. И превратить ваш классический 500-й Hasselblad в цифровой Hasselblad. Full frame. Ну, не full frame, это на самом круто, деле. Согласись, да? Когда да. Такую преемственность через десятилетие, я это ценю. Да, на YouTube есть ролики, где люди реально вот этот просто от 907-го отсоединяют вот этот цифровой бэк и просто подсоединяют к своим 500-м и Hasselblad, показывают, как это работает, реально работает. Один минус, к сожалению, ну, минус, я не знаю, там, наверное, много всяких штук, и помимо цены, цена там тоже начинается типа от 6 тысяч фунтов или долларов, ну, в общем, там большие вот эти цифры, И один минус то, что сам сенсор цифровой, который внутри вот этой вот цифрового бэка, он не 6 на 6, он 6 на 4,5. Да? Ну, то есть как бы... Печалька. То есть ты платишь вот эти адские деньги, и ты все равно получаешь что-то, что хуже, чем пленка. Да, короче, и тут обманывают, я понимаю, печалька. Ну, да. Слушай, вот это вот преемственность, это реально круто. Это как будто ты купил, не знаю, новый Porsche и взял от дедушки на старую Porsche руль, и он точно подошел туда, ты такой, вау. Да. Класс, это, блин, здорово. Ну, это как вот то же самое, как с Никоном, когда все старые объективы Никон на новые цифровые камеры тоже с байонетом надеваются. Ты можешь, они не автофокусные, но ты можешь на них снимать. Это тоже впечатляет, круто. Ну, там, за исключением некоторых, которые какие-то там слишком туда глубоко в камеру, и они могут царапать сенсор, но в целом да. Поэтому как с камерой, как с ляйками то же самое. Вот ляйка M байонет, он тоже подходит на цифровые ляйки тоже. Может старый ноктилюкс достать, 30-летний, нацепить на новую цифровую ляйку. Ну, если есть деньги на все это, то тебе вообще все равно какие-то байонеты, ты просто купишь все, что хочешь. Тоже неплохо. Ну да. Да, я, собственно, хотел сказать, что есть все еще вот эти вот есть пленочная лейка, да, есть все еще цифровые лейки, и цифровые лейки, там, у них тоже цены начинаются, типа, от 10 тысяч фунтов и дальше. Есть люди, которые их покупают, и они очень довольны этим. Да, на здоровье, да, я, на самом деле, спокойно к этому отношусь, конечно, если у кого-то есть деньги, я только за. В целом, я по опыту, со временем понял, что меня, как бы, качество камеры напрямую не коррелирует, ну, как бы, коррелирует, но не полностью с качеством снимков. Я видел кучу людей, которые снимают какие-то Киевы старые очень круто, и мне так никогда не снять. Но мне нравится пробовать новые. Интересно купить какую-нибудь копеечную камеру, зарядить ее, походить по городу, поснимать, посмотреть, что получится. Иногда приятно получается. У меня есть такой жанр на YouTube видосов. Можно, типа, я купил самую дешевую камеру на eBay за доллар, и вот что, и там прям чувак выжимает из нее все. Там он на штативы ставит. Ну, короче, круто. Я это ценю. Мне это возбуждает. Мне это нравится. Или типа сам из какой-нибудь коробочки собрал камеру, пошел, фотографировал там вот это все. Был какой-то такой дед латвийский, какой-то советский фотограф. Он такой полубомж. Какой старый советский хипарь, латвийский, литовский. Такой прям бородатый, лохматый, косматый, который ходил по каким-то пляжам Юрмалы, или какой-то Даугупилса, я не знаю, по-моему, это Латвия все-таки. И у него была такая камера, которая прям натурально из говна и палок, сделана из каких-то коробков, коробочек, на скотч, изоленту, к ней примотаны какие-то объективы полусамодельные. И он снимал девушек купающихся. И все в этом гоняли, потому что половый риск какой-то непонятный. Но ближе к смерти он стал очень знаменитый. И всякие там мультимедиа, короче, вот Мома, всякие галереи выставляли, такие мутные камеры. Мы приложим шоноты, я найду его к фотке. Ну, у него причем камеры, как выглядит, это просто реально жуть. Такая, типа, каменного века, из каких-то коробок сделанная штука там со спичками. Вот, но выглядело необычно. Короче, похоже на пинхол. Ну, пинхолом был. Многие наши читатели знают, что есть Горизонт, такая камера панорамная. Многие на Авито до сих пор подаются, Горизонт 205, 202, по-моему, называют, 205, не помню, которая такая 35-миллиметровая. А у меня есть вот типа среднеформатный Горизонт, и это одна из них. Их выпустили всего 50 штук, и у меня одна из последних, наверное, которая сейчас существует. Ее выпустили для каких-то чуваков, которые занимались съемкой горных или полугорных поверхностей в Крыму. Что-то нужно были какие-то панорамные снимки делать. Вот, она довольно... Ну, вообще много среднеформатных панорамных камер. Ноблекс есть, там еще разные. Либо здесь он вот так вот заводится. Нажимаешь на кнопочку. Видео у нас будет для наших патреонов-то. Да-да-да. Очень тихая, кстати говоря. Ну да, но она настолько, как бы, там уже внутри поворачивается весь объектив. Ага. У меня она прям в руках немножко поворачивает в обратном, как бы, моменте противодействия. Гравитация. Я рассказывал историю, кажется, уже не раз, по-моему, про то, как я ее купил. Чувака, который работает в колледже ювелирном в Москве, и он... Я написал на завод, это же Горизонт, это же Лома, Петербургский завод. Они сказали, мы типа, у нас последний дед уже умер, который эту камеру видел, у нас ничего не осталось. Большим трудом я нашел человека, который ее продавал, и он не снимал мне больше 10 лет. Я нашел на форуме, его последнее сообщение было 2004 года, я написал ему письмо, и он мне ответил. Продал мне этот, в колледж меня пригласил ювелирный, где он преподавал, и вручил мне эту камеру, он в коробке, в картонной коробке, она выпущена в 85-м году, он все сохранил. И он мне ее вручил, я такой, я сразу за деньгами потянулся, он говорит, молодой человек, не-не, давайте проверять. Вы пленку с собой принесли? Я такой, чтобы давайте мне. Он говорит, не-не-не, посмотрите, вот, давайте здесь, вот здесь открутил, что-то показал, он все руками перебрал. Он сказал, что когда камера, ну, только купил ее с завода, он первый, типа, пленок 10 отснял, он не смог ничего проявить, потому что все пленки были измазаны в масле в машинном, из нее прям сочилось внутри масло. Прям промаслено было хорошо по-советски. Видимо, она можно в космос ее запускать. Слушай, а цена на ней, кстати, есть какая-нибудь советская? Или это прямо такой прототип внутренний? Слушай, хрен знает, там был какой-то гарантийный талон. У меня, я не помню, у меня где-то в России осталась коробка. И, вот, но я прочитал про нее, что их 50 штук выпустили. Я нигде не нашел больше, ни на eBay, нигде ничего нету. Да. Просто, да, интересно, что как бы, если она никогда не продавалась в магазине, если она выпускалась такими ограниченными тиражами, то она абсолютно бесценная. Короче, я вот ее из России привез, она мне очень нравится. А снимать на нее без штатива трудно. Вот если ее вот так держать руками, здесь такие как бы ручечки есть у нее. Но если ты держишь вот так руками ее, то кадр начинается, треть кадра занимает твои пальцы слева и справа, потому что она это все захватывает. Поэтому я как-то ее вот так как-то держу, нажимаю на кнопочку. Я традиционно два раза в год ее достаю, с собой по городу, снимаю пару пленок. Чувак сказал, важно, чтобы камера работала. Ну да. Нужно, чтобы масло внутри двигалось, циркулировало. Поэтому вот. Ну, это правда, потому что, как бы, когда там что-то там... То есть все такие механические камеры... Когда я покупал Hasselblad, они мне тоже говорили, что, типа, ее нужно носить... Ну, по-хорошему, ее нужно носить, типа, на сервис, типа, раз в год, как машину или велосипед. То есть это же, как бы, ну, механика... То есть всегда там нужно где-то подкрутить, что-то там подмазать, и чтобы оно нормально работало, когда там, да. Как это называется? Кла, по-моему, да, по-русски? Cleaning adjustment и что-то там еще. Cleaning servicing adjustment. Вот. Кла, короче. Нужно на кла носить, как в России говорят. У нас реально остался типа последний магазин, специализирующий на Hasselbladах, который делает сервисы. И там такой остальное. Дед, наверное, да, работает такой. Но там два чувака, на самом деле, они прям тоже такие мега-энтузиасты. У них магазинчик в двух шагах от British Museum, и там у них там кафешечка своя есть, у них еще подвальчик, в котором типа мини, ну такой небольшой мини-музей камер, где там можно, то есть прямо ты можешь спуститься туда, пить кофеечек, и, типа вокруг тебя там типа сотни разных камер, прототипы, журналы, не журналы, но там всякие постеры, часть постеров можно у них купить, и у них там свой мерч, конечно же, есть, и у них же, соответственно, магазинчик, который специализируется на Hasselbladах, и, по-моему, еще у них можно прикупить какие-то отдельные, особенно дорогие релифлексы. Да, да, и вот они делают сервис, они делают сервис не только, как бы, тушек, они делают сервис, соответственно, и магазинов, и линз, и как бы всего вот этого. И им можно принести, у них можно купить уже, типа, готовую камеру, либо можно принести свою, чтобы они там все нужно подтянули. Так что, вот. Блин, так. Круто. Слушай, люблю такое, у нас ничего такого уже. Ну, вот, они реально, типа, последние остались, то есть, как бы, очень печально. Я снял одну Super 8 кинопленку Эктохрома, и я в какой-то момент посчитал вообще, во сколько денег мне это вылилось, не считая как бы с камеры, то есть просто купить кассету Эктохрома Super 8, ну, отснять ее, проявить, отсканировать. Полностью свежее, да, все? Да, полностью свежее все. И в итоге, говорим про бюджет, как мне все это вылилось в 144 фунта за одну, то есть вот весь этот экспириенс, да, то есть... Ну, а сколько там минут получилось? И когда ты снимаешь, ну, типа, традиционно 18 кадров в секунду, там, 50 футов этой пленки, получается примерно 3 минуты. 3 минуты немого кино на 8 миллиметров. Погоди, получается. То есть золотой экспириенс, да. То есть, ну, туда включается, соответственно, как мы говорили, проявка по E6 кинопленке, она дороже, чем ECN2. 40 пенсов за секунду. Типа, ох, да, слушай. Да, ну, ты больше зарабатываешь, работая программистом, Саша? Мне кажется, меньше. Гораздо меньше. Я не знаю вообще, как это могу себе позволить. Ну, в общем, как бы, то есть ты задумываешься в такой момент. Ну, то есть, туда вот это вот очень дорогая проявка, потом, ну, сканирование там у них традиционно без разницы, как и пленка, там сканирование стоит одинаково. И сама кассета, ну, сейчас она стоит дороже. То есть она стоит где-то сейчас 60 фунтов и плюс-минус там. И как вам повезет? Слушай, вопрос. А я могу купить, например, кассету, какую-нибудь ЧБ-пленочку, и мотать сам в кассету и сам проявлять? Слушай, теоретически можешь, сканировать ты не сможешь. А нужен сканер специальный, да? О, слушай, это такая отдельная тема. Сам сканирование — самый больной вопрос. То есть, да, теоретически есть умельцы, да, можно намутить, в крайнем случае можно завести химикаты в ведре, да, и просто бросить ее туда, в темноте, и как-то там это мешать. Так люди действительно делают. По-моему, это называется спагетти тайп, да, если я неправильно помню. По-моему, да. Ведре рукой прям. Да, и Super 8, среди Super 8 энтузиастов это действительно популярный способ, потому что ты снимаешь некое экспериментальное кино, типа там ты, возможно, следующий, я не знаю, Warhol, то есть что-то такое снимаешь, чтобы там были правильные разводы, вот это все. И как раз вот замачивание и проявление кинопленки в ведре — это как бы прямой путь как раз к экспериментальному кино. Так можно делать, то есть как бы ничего в этом плохого нет. И то есть ты можешь, да, действительно дома ее как-то, может быть, намотать будет проблема, потому что ты, наверное, не купишь ее в правильном формате. Можно, 16-миллиметровая пленка, которая продается, она теоретически совместима, я сейчас спекулирую, конечно, но мне кажется, 16-миллиметровая пленка, которую можно купить в больших мотках относительно выгодно, она совместима с классическими 8-миллиметровыми камерами, где нужно наматывать на катушки и переворачивать их с одного бачка на другой. То есть в этом плане ты, наверное, как-то смог бы с этим, с перфорациями, я не уверен, возможно, их там это свои перфорации, но мне кажется, они одинаковые. А вот, дорогие слушатели, поправьте меня, если я не прав, если кто-то занимается кином на кинопленке. Но с Super 8 это не пройдет, потому что Super 8 это именно кассета, там все запаяно, и там реально Super 8 кассету ты не сможешь вручную создать, наверное, никак. Ну вот слушай, я сейчас такая небольшая врезка. Я просто сейчас хочу немножко соприкоснуться с миром фотографирования на 126-е кассеты такие. Были раньше кассеты, которые, на самом деле, в них 35-миллиметровая пленочка заряжена только с перфорацией с одной стороны, и она, ее можно доставать, вытаскивать, вставлять. Есть камеры куча разных. Я купил старенькие кассеты там с акфой, пленочки проявлю дома сам. А оказалось, чуваки напечатают на 3D-принтере вполне себе кассеты, когда перезаряжаемые. Мне кажется, наверное, так же можно и с 8-миллиметровой пленочкой. Кассету напечатать не проблема, и, наверное, можно зарезать какую-то старую и как-то ее там зафиксировать. Проблема то, что ты пленку, к сожалению, никак, ну, именно в моточке, в Super 8 формате ты не достанешь. Super 8 формат, он специальный, он именно как бы, у него своя перфорация. То есть нарезать из обычной не получится? Нет, к сожалению, нет. И, опять же, обычно ты имеешь в виду, наверное, 35 миллиметров или медиум формат. То есть там тебе придется еще перфорации как-то самому наделать, а перфорации нужно делать машиной. И без перфорации она не будет работать, потому что кинокамера... Мотает, да, камера через перфорацию мотает, блин. Да, ей нужны перфорации. И перфорации там должны быть правильные. В Super 8 там перфорации меньшего размера, чем в классическом 8 миллиметров, поэтому там все очень сложно. Да, но изобретено кодеком, запатентовано, вот это все, да. Нужен стартап, Саш, знаешь как? Есть же TinySkill, типа, да. Вот будет Savinfilm. Да, но я стал изучать этот вопрос, ну, то есть как бы хочется, типа, поснимать большое маленькое кино, да, на кинопленку, и, то есть, типа, ну, сколько, то есть какие вообще есть варианты? Варианты есть. Есть всякая черно-белая пленка. Черно-белая пленка, кстати говоря, может купить 3X, типа, в формате Super 8, она будет стоить еще, как бы, ну, примерно столько же, сколько это хром. Почему-то черно-белая пленка адски дорогая. Я не знаю, почему. Да, есть, по-моему, Фома, кстати говоря, как ни странно, все еще там какие-то есть кассеты, тоже Super 8 от Фомы, черно-белые, и Фому, на самом деле, можно прикупить довольно выгодно. К сожалению, вот что-то ее как-то она везде закончилась на складах, и почему-то в Super 8 ее больше нигде нет. Но теоретически, может быть, она появится в какой-то момент. И есть, ну, соответственно, есть негативная пленка. То есть вы можете купить негативную пленку, то есть тот же самый Vision, который полноценная, ну, кинопленка, да, просто в формате Super 8. Все то, что ты упоминал, то есть вот эти вот все классические 50D, 250D, 500D, вот эти вот тонкостенные дейлайты, все это присутствует, все это можно купить в формате Super 8. Это негативная пленка, то есть при проявке по ECN2 у вас будет негатив, вы не сможете его проявлять, проецировать через проектор, но такая пленка стоит дешевле. То есть сама пленка по себе стоит дешевле, она стоит в районе типа полцены от эктохрома. Типа под скан, грубо говоря, да? Да, да, да. И проявка ее стоит дешевле, чем собственно, E6, то есть по ECN2 проявка стоит дешевле. И дальше там единственный вариант, да, то есть она именно под скан. И вам отсканируют ее в нужном разрешении, в нужной битности, и дальше же вы загрузите ее в ваш DaVinci Resolve и посмотрите туториал Павла Косенко, как правильно ее красить. Павел Косенко, если ты нас слушаешь, ты еще не заплатил за рекламу, там 3 раза упомянули, пожалуйста, больше не предупреждаем. Мне кажется, как бы Павел просто делает очень хорошие вещи в плане пропаганды DaVinci Resolve, как штуки, которые, во-первых, это абсолютно бесплатная программа до определенного момента. Но там, как бы, в бесплатной, как бы, версии там можно делать абсолютно, ну, я не знаю, абсолютно все. Я пользуюсь абсолютно бесплатной, крашу всякие штуки. Вот, а потом, да, там есть плагин, который, типа, может красить от Павла, который красит цифру в пленку, но это нам не так интересно, потому что мы уже будем снимать прямо на пленку. Так вот, короче, да, и последний такой, наверное, момент. Есть еще такая штука, некоторые лаборатории, и вот та лаборатория, которая вот тут у нас, типа, в Восточном Лондоне, у них есть что-то так называемый special deal, и они предлагают у нас, типа, если ты у них прямо покупаешь 3 кассеты, то они... Но ты за 3 кассеты все еще заплатишь полную цену, но за 3-ю кассету они тебе дают бесплатную проявку и бесплатное сканирование. И вот тут уже получается, что... Ну, то есть я уже купил кинопленки, да? А можно только 3-ю кассету покупать? Да-да-да. Ну, короче, да, я в них сейчас прикупил, короче, кинопленки, собираюсь вернуться в большое кино. Для тех наших слушателей, которые не знал, я когда-то снимал большое полнометражное кино, которое никто об этом не знает. И, короче, в итоге получилось так, что вот именно за 3 кассеты, то есть я купил Vision 3 50D в Super 8 кассетах с проявкой и сканированием на 2,5K, Погоди, 4K, из нее можно реально 2,5K выжать? Можно даже 4K, если хочешь. О, да ладно! Да-да-да, они сканируют в 4K, если хочешь, это стоит отдельных денег. Вот, и в итоге получается, то есть за эктохром я заплатил где-то 144 в итоге за 1 кассету, и вот сейчас за Vision 3 со всеми скидками у меня получается 80 фунтов за кассету. Слушай, вообще хорошо, неплохо. То есть, как бы, в принципе, почти полцены от эктохрома, и, в принципе, можно снимать. Но в итоге, да, я получу негатив, и я получу, как бы, сканы, с которыми дальше можно уже, типа... Я купил у вас пленку, но получил один негатив. Да-да. Я к вам негативные отношения. Да, точно. Так что, в принципе, да, кино можно снимать, ну, небольшое, но маленькое кино, можно снимать на кинопленку, и, в принципе, если вы сразу заплатите много денег, то получается дешевле. Прекрасно. Мне капитализм победил отдельно взятым острове. Типа, да. Блин, слушай, круто, зависть. Я пока туда не суюсь, вообще ничего не понимаю в этом. Ну, посмотрим на твои успехи, потом будем, короче, снимать фильмы. Ну, типа, да. И это не мое кино, конечно же, там никакого звука, то есть вам нужно будет в голове представлять музыку. Слушай, а вот там ты выкладывал в канал видео с Super 8, там слева такая квадратик, это типа перфорация, да? Да, это именно перфорация. Причем там, как бы, интересно видно, то есть, ну, по идее, нужно же это все откропить так, чтобы не было видно перфорации, и чтобы было видно только сама вот эта кусочек пленки. А с перфорацией, как бы, там видно то, что гейт у кинокамеры, у нее на самом деле он захватывает еще сбоку пленку. Немножко. И у каждой камеры вот эта вот форма, как они захватывают вот этот кусочек, он разный. То есть камеры, которые вообще не захватывают кусочек пленки, где перфорация. Есть камеры, которые проецируют вообще на всю поверхность. Mm-hmm. Есть камеры, которые, как бы, как вот Minolta автопак, на который я снимал, она делает такой треугольник, такой очень необычный. Очень интересно, прямо мне так понравилось. Я такой, вау, вот это да, я, пожалуй, оставлю, всем покажу. Коллекция перфораций. Ну, то есть, ну, перфорация, но еще вот это вот как экспозиция заходит на перфорацию очень плавно, и с нее же так вот... Да, я тоже заценил, это круто было. Да, и еще, кстати, да, я выложил небольшой ролик на YouTube, где я рассказываю про вот этот, вообще мой первый опыт съемки на Super 8, там кусочки из этой пленки и про саму камеру. И, возможно, вы обратите внимание, как бы на скане, ну, эктохром там довольно такой, местами такой довольно зернистый. Я стал изучать этот вопрос, и, ну, то есть, как бы, ты смотришь, что люди другие снимают, ну, как бы, да, он такой эктохром, он такой зернистый, но если вы решите все-таки попробовать какие-то другие пленки, в частности, Vision 350D, то Vision 350D, если вы тоже на YouTube, очень много этих роликов, У нее считается самое мелкое зерно, самая четкая картинка вообще, которая возможна. И для Super 8 это просто подарок, потому что вы, если вы будете снимать на 50D Vision 3, у вас будет просто в разы не четче картинка, но там будет в разы больше деталей. Офигеть. И просто как бы будет выглядеть практически как большое кино. Вот. Ну, как мы сегодня поняли, это не подарок, это довольно дорого, но... Очень дорого. Не снимайте, да, кино — это очень дорого, особенно, ну, кино. То, что Kodak пишет у себя в твиттерах, это все, ну, это может быть правда, но они не пишут то, что как бы, да, сколько это будет стоить. Все так. Фиг знает, я не знаю, да, то есть то, что я раньше тратил деньги на типа, купить 35 миллиметров пленочки для фотоаппарата, это казалось мне дорого, сейчас я... смотрю на кинопленку и такой думаю, блин. А с другой стороны, как бы, есть легендарные вообще Super 8 камеры, типа сделанные в Швейцарии, есть французские, как бы, бренды, которые были совершенно легендарные в 60-70-х годах, полностью механические, полностью ручные, и там можно выставлять экспозицию, там все делать. И вот эти вот камеры, на самом деле, ну, в принципе, их цена может доходить до 4-значных цифр, но в общем и целом они где-то стоят сопоставимо, наверное, с бюджетом то, что вы выделите на кинопленку, и можно купить реально хорошую камеру, мне кажется. Ну, все это относительно, правда, да? Ну, вот как бы вот то, что вы забьете на пленку и забьете на камеру, все это будет как-то сопоставимо. Прекрасно. Ох, деньги, да, что там, пенсионный фонд, это все, кому-то нужно, нужно сразу, да, все сейчас потратить. Вложился в пленку, да. Я так делаю, да, жив пока. Потом можно продать на eBay как, типа, Exotic Vintage Super 8 фильм. Да, домашние съемки, знаешь, как тут, типа, частные кадры. Вот ты шутишь, а ведь такие штуки действительно могут стоить очень дорого в будущем. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на Патреоне. Там, скорее всего, будут какие-то кусочки видео, если оно сохранится из сегодняшнего зума, где вы увидите все те камеры, которые Сережа демонстрировал в процессе сегодняшней записи. Да, и мы даже увидим специальную гильзу для стрельбы 35-миллиметровыми разрывными цветными снарядами, которые не хватает капсуле, но ничего страшного, Саша обещал найти запасную часть. И спасибо всем, что слушали. Друзья, у нас есть специальный канал для любителей пленки. Если вы снимаете и фотографируете и хотите больше об этом узнать, подписывайтесь. Найти нас легко. Светочувствительный материал. Ведем его втроем. Я, Саша, и еще один большой любитель фотографии из Исландии. Его зовут Женя. Приходите смело. Тем более у нас там свежий конкурс, на котором вы можете выиграть пленку. Если у вас есть, конечно, камера для нее, то вы можете прямо положить ее в морозилку и смотреть, как цена на нее растет, прям как на государственной облигации США. Вот. Поэтому заходите, подписывайтесь, читайте, будем рады. Я хотел сказать, есть же такое явление сейчас в мире, то, что люди покупают вино, и они его не пьют, они просто его хранят и, возможно, никогда не пьют. И оно просто мигрирует, растет в цене. Все так, и потом да. Тот последний бедный человек, который все-таки решает, уже заплатил много денег, все-таки решает его попробовать, он пьет такой, что за хрень? Почему? Что за гадость? Кислятина? Уксус? Такой, черт. То же самое будет с этим адоксом, да? Да-да-да. А представь, я такой, типа, купил этот адокс за 2 евро, а такой там раз, а там такой, типа, кусочек остался 5 сантиметров. Она уже все отсняла, на самом деле. Спасибо всем и до новых. Пока-пока. меня последняя история небольшая осталась. Давай, почему-то я хотел, никогда не снимал на пинхол, хотел на пинхол, ну, немножко там снимал когда-то в юности. Нашел на eBay пинхол, который стоит 5 евро, такая деревянная коробка 122-го типа. Я такой думаю, что за хрень, как-то дешево. Почитал описание, это какой-то арт-проект. Покупаешь пинхол, заряжаешь туда пленку, снимаешь пленку, пленку отправляешь куда-то основателям проекта, а пинхол снова выставляешь на eBay. У тебя ни пленки, ни пинхола, но ты отснял чей-то проект. Удобно. Я такой, блин, я вам задам. Креаторы, блин. Да, ну ладно. Вот такая, короче, не попадайтесь в эту удочку.